Но Кутузов не уступал на этот раз. По мере усиления морозов, потери обозов, там и сям отбиваемых казаками и русскими партизанами, Фигнером, Всеславиным, Давыдовым, французская армия катастрофически быстро таяла. Когда 6 ноября армия прибыла в Дорогобуж, то под ружьем, годных к бою, в ней насчитывалось только 50 тысяч человек. Наполеон переносил все трудности похода, как всегда, стараясь своим примером подбодрить солдат. Он часами шел по сугробам и под падающим снегом, опираясь на палку, разговаривая с шедшими рядом солдатами. Он еще не знал тогда, будет ли зимовать и вообще надолго ли останется в Смоленске. Но придя в Дорогобуж, Наполеон получил из Франции сведения, ускорившие его решение покинуть Смоленск. Диковинные сообщения привез в Дорогобуж курьер из Парижа. Некий генерал Молле, старый республиканец, давно сидевший в парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ Сената, явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России смерти Наполеона, прочел подложный указ Сената о провозглашении республики и арестовал министра полиции Савари, а военного министра ранил. Переполох длился 2 часа. Молле был узнан, схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с 11 людьми, которые ни в чем не были повинны, кроме того, что поверили подлинности указа. Молле все это затеял один, сидя в тюрьме. На Наполеона этот эпизод при всей несуразности произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо. Там же, в Дорогобуже, а затем в Смоленске, куда он прибыл 9 ноября, Наполеон узнал, что Чичагов с южной русской армией, пришедшей из Турции, устремляется к Березине. Он узнал также о тяжких потерях корпуса вице-короля Евгения при столкновении с казаками. Наконец узнал он и о том, что Витебск занят частями армии Витгенштейна. Оставаться в Смоленске было немыслимо. Нужно было перейти Березину раньше, чем русские отрежут переправу, иначе Наполеону и остатку его армии грозил плен. Морозы усиливались. Уже при выходе из Смоленска люди так ослабели, что, свалившись, не могли подняться и замерзали. Вся дорога была устлана трупами. Из Москвы не взяли с собой теплых зимних вещей, это было роковым упущением еще в начале похода. Пришлось бросить большую часть обоза, часть артиллерии, целые эскадроны должны были спешиться, так как конский падеж все усиливался. Партизаны и казаки все смелее и смелее нападали на Аргергард и на отступающих. Выходя из Москвы, Наполеон имел около 100 тысяч человек. Выходя 14 ноября из Смоленска, он имел армию всего в 36 тысяч в строю и несколько тысяч отставших и постепенно подходивших. Теперь он сделал то, на что не решился, выходя из Москвы. Он велел сжечь все повозки и экипажи, чтобы была возможность тащить пушки. 16 ноября под Красным русские напали на корпус Евгения Богарне, и французы понесли большие потери. На другой день сражение возобновилось. Французы были отброшены, потеряв за 2 дня около 14 тысяч человек, из которых около 5 тысяч убитыми и ранеными, остальные сдались в плен. Но этим бои под Красным не кончились. Ней, отрезанный от остальной армии, после страшных потерь, из 7 тысяч было потеряно 4, был с остальными 3 прижат к реке почти всей кутузовской армии. Ночью он переправился через Днепр, севернее Красного, причем, так как лед был еще тонок, много людей провалилось и погибло, Ней с несколькими сотнями человек спасся и пришел в Оршу. Наполеон делал много усилий для поддержания дисциплины, для организации снабжения, но недостаточно заботился о своих сообщениях на Минском направлении. Еще в Дубровке он знал, что польские части, которым он велел еще в начале похода охранять Могилев и Минск, не исполнили своего задания. Генерал Домбровский, получив приказ двигаться к Борисову, не оказал помощи генералу Бронниковскому, и Минск 16 ноября был занят Чичаговым. В Минске в руки русских попали огромные склады продовольствия, собранные тут герцогом Бассано Море по повелению Наполеона, и на которые Наполеон рассчитывал.